С момента падения прошло почти 12 часов. Люди вокруг крейсера продолжали суетиться и что-то делать. Появился своеобразный палаточный лагерь и патрули. По примерным подсчетам Евы, спаслось больше 2500 человек. Челноки с десантом так и не стартовали. Они все до единого стояли на платформе Вакрана. А потом, выгрузив пассажиров, поднялись на орбиты, чтобы обеспечить эвакуацию со спутника. Адмирал решил отпустить караван без крови, и майор был ему за это благодарен. Через 2 дня караван без каких-либо проблем достиг пятна и остановился перед ним. Здесь их уже ждали транспортники с учеными и спецавтомобиль, рядом с которым, куря сигарету за сигаретой, стоял Аркадий. Они обнялись с Мечиславом. «Спасибо тебе, что не оставил меня и Галю. Еще месяц, и она будет со мной. Я никогда тебе этого не забуду». «Не нужно, Аркаша, ты заслужил свое счастье», — улыбнулся другу майор. «А сейчас извини, мне нужно обратиться к людям». «Конечно, у нас еще будет время поговорить», — ответил генетик и взобрался в кузов, где стояли саркофаг и генератор. Майор несколько минут курил, глядя на людей, которые стояли возле сотен грузовиков. Решившись, он скрабкался на бронетранспортер, а десяток Ев раскинули экраны с его изображением над огромной массой грузовиков. «Мы достигли цели», — произнес он. «Когда мы пересечем границу аномалии, обратной дороги не будет. И те, кто передумал, могут остаться. Просто подойдите к старшему вашей группы и скажите о вашем решении. Для этого у вас будет 2 часа. После этого караван войдет в пятно, и вскоре мы попадем в совершенно другой мир, где зеленая трава, голубое небо и синяя вода. Нам предстоит начать все сначала. И я надеюсь, вместе нам это по плечу». Он поискал глазами Тихонову. Она стояла неподалеку в обнимку с Каросом, и, похоже, железную леди мало интересовало происходящее. 2 часа, повторил майор, после чего трансляция прервалась.